Тогда, надеюсь, кавалер наш будет сбит с толку. Бедняга бросается прямо в пасть к... Он хотел сказать к волчице, но поправился к волкам. Предоставляю вам его, Диана, и жду от вас подробного отчета о беседе с этим красивым претендентом. До вечера. И, поцеловав Диану в лоб, он удалился. В другую дверь паж ввел виконта Дексмеса. Габриэль отвесил Диане почтительнейший поклон, на который она ответила небрежным кивком. Но Габриэль, заранее готовый к неравной борьбе между пылкой страстью и ледяным тщеславием, начал довольно спокойно. «Герцогиня, я понимаю сам дерзновенность и бессмысленность просьбы, с которой осмеливаюсь к вам обратиться. Но в жизни случаются иной раз такие важные, такие крайние обстоятельства, что под их влиянием становишься выше обычных условностей и невольно пренебрегаешь обычными приличиями. И вот я стою перед одним из этих страшных переломов судьбы, сударыня. Человек, говорящий с вами, явился отдать свою жизнь в ваши руки, и если вы безжалостно уроните ее, она разобьется». Госпожа де Валентинуа, казалось, застыла в немой неподвижности. Перегнувшись вперед, подперев рукой подбородок, она не сводила с Габриэля недовольного, удивленного взгляда. «Вы знаете, или, может, не знаете, герцогиня?» — продолжал он, стараясь не поддаваться обескураживающему воздействию этого нарочитого молчания, «что я люблю госпожу де Кастро, люблю ее глубокой, пылкой, необоримой любовью». Легкая усмешка Дианы де Пуатье словно говорила: «А мне-то что до этого?» «Я заговорил об этой переполняющей мою душу любви, герцогиня, дабы иметь повод сказать, что я преклоняюсь перед нею, обожествляю ее, как наитие свыше. Сердце, которое она посетила, становится чище, возвышеннее, ближе к небу». Диана де Пуатье переменила позу и, полузакрыв глаза, небрежно откинулась на спинку кресла. «Куда он гнет со своей проповедью?» — думала она. «Таким образом, вы видите, что любовь для меня святыня», — продолжал Габриэль. «Более того, она всесильна в моих глазах. Пусть бы даже супруг госпожи де Кастро был еще жив, я любил бы ее и даже не старался бы подавить в себе это непобедимое чувство. Только надуманная любовь поддается укрощению. Истинная же не слушает приказов, и спастись от нее нельзя. Поэтому и вы, сударыня, вы тоже не защищены от вторжения в вашу душу истинной страсти». Герцогиня де Валентинуа по-прежнему молчала, лишь насмешливое изумление светилось в ее глазах. Габриэль заговорил с еще большим жаром, точно желая смягчить это каменное сердце. «Король был восхищен вашей дивной красотой, вы тронуты его любовью, но сумело ли ваше сердце ответить ему взаимностью? Увы, нет. И вот однажды вас увидел красивый, доблестный и преданный дворянин. Он влюбился в вас, и страсть его нашла отклик в вашей душе, не сумевшей отозваться на страсть короля. В самом деле, разве титулы покоряют сердца? Кто может вам помешать в один прекрасный день великодушно и с чистой совестью предпочесть подданного господину? Не знаю, как другие, но я настолько понимаю благородство чувства, что никак не могу поставить в вину Диане де Пуатье при всей любви к ней Генриха II, любовь ее к графу де Монтгомери». Диана порывисто приподнялась и широко раскрыла свои большие зеленые ясные глаза. «Что ж, вы располагаете вещественными доказательствами этой любви?» — обеспокоенно спросила она. «Я располагаю только уверенностью, правда, не вещественной, но твердой», — ответил Габриэль. «А!» — произнесла она, и лицо ее приняло прежнее надменное выражение. «В таком случае мне ничего не стоит сказать вам правду. Да, я любила графа де Монтгомери. А дальше что?» «Дальше?» Этого Габриэль не знал и бродил теперь лишь в потемках предположений, однако он продолжал: «Вы любили Жака де Монтгомери, герцогиня, и я осмеливаюсь предположить,